Она ему явно все рассказала. Этого козла тоже нужно замочить. Тогда вообще никаких следов не останется, — сказал Костик. Отвезем ее в заброшенный дом за городом. Там она нам все и расскажет, — согласился Рашид и полез за сигаретой. И вообще, Костик, что ты к ней сразу прицепился? Сидела себе девка спокойно, никому не мешала, торговала. Нахрен ты ее на кладбище привез? Только лишние проблемы всем организовал. Нам мокрое дело ни к чему. Что ты на нее так ополчился? Да я уж и сам 1000 раз пожалел. Хотел просто так на нее наехать. Она там с одной пенсионеркой в паре за 2 часа свой товар скинула. Думаю, пусть даст мне немного на бедность. Да еще кокаину изрядно нанюхался. Все к одному. А эта дрянь меня вывела из себя. Разговаривала по-хамски, наглая баба такая. Дала бы мне эти деньги, и все, я бы от нее отстал. Нет, она начала выпендриваться. Тут уж мне и захотелось ее наказать. Разве можно допускать, чтобы какая-то торговка недоделанная с нашим братом так поступала? В общем, я еще кокаина нюхнул, пацанов позвал, мы на нее и наехали. Пару раз долбанули, она сознание потеряла. Думали, окочурится быстро. С виду вроде тощая такая. Убивать не стали, закопали прямо так. Никто и подумать не мог, что она из могилы вылезет. Да еще и на базар прирулила. Прямо восставшая из ада. «Кокаину надо меньше нюхать», — суровым голосом произнес Рашид. «Ты мне так всех торгашей перехоронишь. Ехал бы лучше обратно, откуда приехал. С тобой одни проблемы. Мне тут ребята шепнули, что ты и на героин присел. Нахрен ты мне тогда нужен? Уматывай обратно в свою Вологду». «Рашид, что ты несешь? Я же твой родственник, а с родственниками дружить надо. Никуда я ехать не собираюсь. Мне и в Москве нормально. Я же не виноват, что эта сучка такая наглая оказалась. Если бы она покладистой была, неужели бы я ее тронул? Я за этот рынок головой отвечаю. Меня сюда серьезные люди поставили, а ты тут беспредел устроил. Меня под статью подставляешь. Да еще и своих вологодских сюда перетащил». «А если эта девка уже с подружками успела пообщаться и рассказать им обо всем, что с ней случилось?» «Да кто ей поверит? Это только в фильмах ужасов живьем в могилу закапывают», — засмеялся Костик. «Только такому дураку, как ты, такое могло прийти в голову. Чует мое сердце. Боком нам эта баба выйдет». Не к добру это, что она из могилы поднялась. Хватит тебе ныть. Я у нее в комоде 10 нашел. С тобой поделился. Аппаратуру и шмотки пацанам отдал. Пусть по дешевке быстро сдадут. Как-никак, а все при деньгах оказались. Да мне эти деньги нахрен нужны. Я на рынке намного больше делаю. А попадать из-за паршивой 5 не хочется. В тюрьме она мне не пригодится. «Не скажи», — усмехнулся Костик. «Деньги везде нужны, и в тюряге тоже. Только больно рано ты про тюрьму-то заговорил. Сейчас все по уму и устроим. Никто про нее даже и не вспомнит. Я по таким делам мастер. Меня в Вологде знаешь, как бояться? Вот и сидел бы в своей Вологде, раз ты такой страшный. Какого вообще хрена ты в Москву прикатил?»